и мы можем довериться вооруженным силам, пытающимся удержать его. Тем временем, уповая на Господа, каждый из нас должен выполнять свой долг так, чтобы встретить этого беспощадного врага единой, отважной нацией, преданной делу сохранения превосходства людей на этой земле. Благодарю за внимание. Вы слышали выступление государственного секретаря, которое мы транслировали из Вашингтона. Бюллетени слишком многочисленные, чтобы их читать, кипами растут в нашей студии. Лэн Хэмфилд, Вирджиния. С разведывательных самолетов сообщают, что над верхушками деревьев видны три аппарата марсиан, движущиеся на север в направлении Саммервилля. Население покидает свои жилища. Несмотря на то, что эти аппараты движутся со скоростью экспресса, агрессоры тщательно выбирают путь. Они, кажется, вполне сознательно стараются избежать разрушения городов и сел. Однако останавливаются, чтобы уничтожить линии электропередач, мосты и железнодорожные пути. Их очевидная цель – сломить сопротивление, парализовать средства сообщения и дезорганизовать наше общество. Вот бюллетень из Баскин-Криджа, штат Нью-Джерси. Охотники видели второй цилиндр, идентичный первому. Он врезался в большое болото к югу от Морристауна. Полевые части регулярной армии выступают из Нью-Йорка, чтобы взорвать второй корабль агрессоров, пока он не боеспособен. Войска занимают позицию у отрогов Уотчанских гор. Еще один бюллетень из Лэнгхэмфилда, штат Вирджиния. С разведывательных самолетов сообщают, что вражеские аппараты, теперь их три, с увеличивающейся скоростью движутся на север, перешагивая через дома и деревья. Очевидно, они хотят соединиться с собратьями к югу от Морристауна. Аппараты также замечены телефонистами к востоку от Миддлсекса в радиусе 10 миль от Плейнфилда. Вот бюллетень из Уинстонфилда, штат Лонг-Айленд. Эскадрилья дивизионных бомбардировщиков с тяжелыми бомбами на борту летит на север, преследуя врага. Разведывательные самолеты наводят их на цель. Противник уже в зоне прямой видимости. Минутку, пожалуйста. Дамы и господа, мы протянули провода на артиллерийские позиции в окрестных селах, чтобы дать вам возможность услышать прямые репортажи из зоны вражеского наступления. Сначала мы перенесем вас на батарею 22-го полка полевой артиллерии, дислоцированного в Уотчанских горах. Нам сообщили, что радиосвязь с центральной частью штата Нью-Джерси прервана из-за эффекта, который тепловой луч оказывает на линии электропередач и электрическое оборудование. Вот бюллетень из Нью-Йорка. Из английских, французских, немецких научных центров получены телеграммы с предложением помощи. Астрономы сообщают о продолжающихся через правильные промежутки времени вспышках газа на планете Марс. Большинство из них полагают, что враг получит подкрепление в виде других ракетных аппаратов. Предприняты попытки обнаружить место пребывания профессора Пирсона из Принстона, который наблюдал марсиан воочию. Существуют опасения, что он погиб в последнем бою.